Их лагерь наводнялся женщинами. Откуда брались, где скрывались до тех пор эти женщины, Ухейро не знал, не мог понять и, собственно, не очень этим интересовался. Они приходили именно тогда, когда нужно, когда у него было для них время. Не раз, проснувшись на утро после хмельной ночи, он находил в постели рядом с собой женщину и не мог даже вспомнить, лег ли он вчера с нею с самого начала или ее подсунули ему потом из озорства товарищи. Словом, Ухейро плохо разбирался в женщинах. Собственно, знал о них только то, чему нет нужды учиться. С Марейхи было совсем иначе. Марейхи не была похожа ни на какую другую женщину и не будила в нем привычных желаний. С того дня, как он увидел Марейхи на улице, все казалось ему необычным. Ухейро зачастил на ту улицу и вскоре установил, что Марейхи живет в одном ее конце, в доме, выкрашенном в ярко-красный цвет, а в другом конце находится храм, где она бывает чуть ли не каждый день. Таким образом, Ухейро было совсем нетрудно ходить по пятам за Марейхи. Она была совсем молоденькая девушка и знала только одну дорогу – от дома к храму и обратно, из храма домой. Ничего лучшего не сумев придумать и ни на что больше не осмелившись, Ухейро в один прекрасный день, когда Марейхи молилась в храме одна, закатил туда яблоко. Девушка сразу заметила плод и подняла его. А на яблоке была нацарапана острием ножа надпись. Разобрать корявые буквы было трудно, и Марейхи невольно прочитала написанное громко по слогам. «Клянусь, что не выйду замуж ни за кого, кроме Ухейро». Марейхи надула губы и передернула хрупкими плечами. Дескать, ничего не понимаю, что за чепуха. Но потом вдруг вскрикнула, прижала яблоко обеими руками к груди, словно пряча его от кого-то, испуганно огляделась. Но было уже поздно. Она вдруг поняла, что эта чепуха была клятвой, произнесенной перед богами и ими услышанной. Никакими силами нельзя было теперь взять назад эту клятву, которую вслед за ней внятно по слогам повторили своды храма. Повторили и теперь хранили молчание, глубокое, многозначительное, красноречивое. А изваяние божества глядело на нее сверху так, словно одобряло ее решение, и даже обещало ей помощь в том, что она задумала. Марейхи вышла из храма, еле передвигая ноги. Куда девались ее радостная быстрая походка, ее веселый, словно щебет ласточки, говор? Недавно еще сияющее юным восторгом лицо побледнело, гибкое, упругое, как пружина тела, стало вялым и бессильным. Казалось, ее с самого рождения держали в заперти в этом храме, и лишь сейчас, впервые, довелось ей выйти на свет Божий. И улица показалась ей изменившейся. Только что полыхали вокруг пышные цветы граната, Теперь же все как бы сразу увяло. Яблоком орехи по-прежнему прижимала обеими руками груди. С этого самого дня Марехи слегла, одержимая непонятным недугом. Посидевший при дворе визир ломал руки от горя, однако ничего не мог понять в болезни дочери. Но вот старшие сестры нашли под подушкой, уприкованной к постели Марехи, яблоко и прочли нацарапанную кончиком ножа надпись. Отец опечалился, а сестры только расхохотались. Таким нелепым показался им выбор Марехи. «Глупенькая она, наша меньшая сестра», — говорили они озабоченному, недоумевающему отцу. Марехи же молчала. Она лежала на спине и смотрела в потолок, словно ждала, что там, на потолке, появится какой-то таинственный указующий знак. После долгих раздумий визир, видя, что дочь погибает у него на глазах, махнул рукой и послал за Ухейру. А когда увидел перед собой растерянного бледного воина и заглянул в его блуждающие глаза, то подумал: «Ну, у этих двух, видно, между собой давно все договорено и улажено. Но неужели он должен сам предложить дочь в жены этому неотесанному, выросшему в воинских лагерях верзили?» Вот что заботило больше всего отца Марехи. Испуганное перекошенное лицо Ухейру несколько успокоило визира. «Пусть хорошенько попросит», — подумал он. Но Ухейру стоял перед ним, понурив голову, мял и тискал свои пальцы и, казалось, вовсе ни о чем не собирался просить, а только дожидался в нетерпении, когда ему позволят уйти. «Обоих одинаково лишила разума богиня любви», — подумал отец Марехи, а вслух сказал: «Ты из нашей страны и, похоже, доблестный муж и храбрый воин. Проси у меня, что хочешь». Ухейру вздрогнул, вытаращил глаза и долго смотрел в лицо своему будущему тестю. Потом кашлянул, прочистил сдавленное волнением горло и, расправив плечи, сказал: «Дай мне побороться с твоими зятьями».